Помощи он не просил, а предложить ни Семен, ни Сход Развалыч не решились. Орк представил себя без правой руки и тихо ужаснулся. Что бы ни творилось на душе у Геральта, убиваться он не собирался. Упорно пытался при помощи одной левой сделать все, что совсем недавно делал двумя руками. И, надо сказать, у него получалось лучше, чем можно было ожидать. Когда Геральт встал и облачился в куртку, в один, понятно, рукав, насадка на культе во второй просто не пролезла бы. Семен деловито побренчал ключами от джипа. «Куда едем?» и постарался беззаботно подмигнуть. «В банк», — ответил ведьмак, роясь в карманах прежней, пришедшей в негодность одежды. «А где мой телефон?» «Я его с утра на подзарядку поставил», — сказал Сход Развалыч. «Вон, на окне». Мобильник и впрямь лежал на подоконнике, соединенный гибким шнуром с источником техники посреди стены. Наполнившись техникой, он потом сможет довольно длительное время работать автономно. Обыкновенный телефон дремал в узком кармане на поясе хозяина. Сейчас он блаженно притих, насыщаясь. Геральт потянулся к мобильнику уцелевшей рукой. Было видно, как подрагивают и не хотят сразу слушаться пальцы. Некоторое время Геральт манипулировал кнопками и что-то просматривал на маленьком экранчике. Потом вздохнул, отсоединил шнур и сунул телефон в карман куртки. «Ладно», — сказал он глухо, — «поехали. Только по дороге нужно будет купить какую-нибудь сумку или чемодан». Сумку купили в хозяйственном на Сумской. Кожаную, с длинной лямкой, чтобы можно было носить через плечо. Мелочь, в одночасье ставшая для Геральта очень важной. Всю дорогу ведьмак был молчалив и замкнут. Впрочем, он и до увечья не отличался разговорчивостью, а теперь и вовсе стал похож на манекен или изваяние. Что-то его грызло изнутри. Семен догадывался, что... Да и нетрудно было догадаться. Они припарковались у банка. Здоровый бугай-смотритель в синей униформе, состоящий в основном из плеч и надбровных дуг, сразу вознамерился их турнуть со стоянки. Но Геральт небрежно сунул в лапообразную ладонь крупную кредитку и, пока здоровяк соображал, что к чему, направился к входу. Стеклянные двери разъехались сами собой, подчиняясь хитрой невидимой машинерии. Охранники на входе тоже смерили троицу неодобрительными взглядами. Но ружье и ножи Геральт оставил в джипе. Семену также посоветовал пистолетик свой выложить, а у Сход Развалыча оружия вообще не было. Поэтому все трое прошли через рамку без эксцессов, и охрана смолчала. Худой клиент тоже клиент. Геральт направился к ближайшему свободному окошку. Выглядел он по-прежнему неестественно бледным. Клерк, зеленомордый до пятнистости гоблин, поднял на клиента ничего не выражающий жабий взгляд. «Я вас слушаю», — скучным голосом сказал гоблин и, не скрываясь, зевнул. «Я хотел бы получить деньги по этому чеку», — сухо проговорил Геральт и подал белый прямоугольничек зеленомордому. «По возможности быстрее». Разглядев цифру, клерк в первый момент даже растерялся. Для банка 250 тысяч, в общем-то, не деньги. Но обращать в наличные такую сумму в Большом Киеве редко кто решался. Возникал вполне оправданный риск прожить после визита в банк очень недолго. До ближайшего угла, например. «А...» — протянул клерк. «Простите, я должен проверить подлинность чека и посовещаться с менеджером. Не будете ли вы так любезны подождать вон там? Надеюсь, вам будет удобно. Мы постараемся уладить ваше дело как можно быстрее». Клерк указал на неприметный диванчик в углу холла за развесистым южным кустом в необъятной катке. Перед диванчиком располагался стол с подборкой красочных журналов. Ни пылинки невозможно было разглядеть на листьях куста. убирали в зале регулярно и тщательно. Едва троица уселась, откуда-то вынырнула миловидная метисочка с явной примесью эльфийской крови и предложила кофе. Выглядела она учтиво, но чувствовалось, что к подобной клиентуре она питает глубоко скрываемое презрение и предпочитает вертеть задом перед хорошо одетыми толстосумами, у которых бумажники набиты туго, а мысли вращаются вокруг всего лишь нескольких незатейливых тем. От кофе Геральт отказался, а Семен со сход развалычем осмелели и попросили чаю. Метисочка белозубо улыбнулась и ушла, пообещав в скорости вернуться. С чаем надо полагать. Но прежде чем она вернулась, к столику пожаловал менеджер с чеком в ладони и с зеленомордым клерком по правую руку. Оба выглядели озабоченными. «Господин...» — вопросительно начал менеджер, обращаясь к Геральту. «Иванов», — подсказал Геральт, предчувствуя, что не все в порядке. «Господин Иванов, у вас чек на предъявителя, выданный губернатором Харькова. Я правильно понял?» «Правильно», — подтвердил Геральт, машинально принимая белый прямоугольничек из холеных пальцев менеджера. «К сожалению, мы не можем выдать деньги по этому чеку. Дело в том, что плательщикам указано Тамовское отделение Банка Равновесия. Со вчерашнего дня Банк Равновесия заморозил счета и прекратил платежи. Боюсь, что имеет место банкротство». «И что же мне делать?» — сквозь зубы спросил Геральт. Менеджер развел ладони в сторону. «Возможно, есть смысл подъехать в отделение Банка Равновесия. Но если говорить на чистоту, я полагаю, что денег вам не выплатят. Вот если вы обратитесь к губернатору, и он выпишет чек на другого плательщика, платежеспособного, милости просим. Выдадим вам все в лучшем виде. Процент у нас невысокий». «Спасибо», — мрачно перебил Геральт и встал. «Я могу от вас позвонить?» «Губернатору?» «Да». «Ну, если у вас имеются нужные номера телефонов...» «Не смешите», — фыркнул Геральт. «Чтобы у крупнейшего банка Харькова не было выхода на губернатора?» Менеджер холодно улыбнулся. «Простите, но служащие банка не обсуждают подобные вопросы с клиентурой, а банк не предоставляет подобных услуг». Геральт поиграл желваками на щеках, хмуро убрал чек в карман, отодвинул с дороги клерка и направился к выходу. Семен со сход развалычем переглянулись и поспешили за ним. Пройдя половину расстояния до дверей, Семен спохватился, трусцой вернулся к дивану и забрал позабытую Геральтом новенькую сумку. Менеджер и клерк проводили странную компанию долгими, внимательными взглядами. Можно было не сомневаться, что губернатору о необычных визитерах банк сообщит очень оперативно. На улице Геральт первым делом схватился за мобильник. Набрав номер, он принялся нервно расхаживать около джипа. Тип в униформе таращился издалека, но предпочел не встревать. «Халькдав!» — наконец дозвонился Геральт. «Поговорить нужно. Куда подъезжать?» «На завод. А губернатор где?» «Там же». «Отлично. Сейчас буду». Геральт стал несколько менее мрачным. Даже наоборот. В нем народилась здоровая злость, как перед дракой за правое дело. Хотя еще совсем недавно казалось, что расшевелить потухшего ведьмака вряд ли удастся. «Трудности», — подумал Семен. «Наверное, это даже хорошо, что они есть. Отвлечется, побегает. Как ни крути, жизнь-то продолжается. Рука — это, безусловно, многое, но еще не все». «Едем», — скомандовал ведьмак. «На ХТЗ, к управлению». Семен с готовностью уселся за руль. Джип с не меньшей готовностью устремился вперед. «Гады они!» — неожиданно прокомментировал ситуацию сход Развалыч, когда проехали примерно половину дороги. «Заварили, понимаешь, кашу, расхлебал ее чуть не в одиночку ведьмак, Оплатить, как всегда, некому. Геральт не отозвался, судорожно вцепившись единственной рукой в поручень на торпеде. До самого завода он не проронил ни слова. Стоянка, проходная. У будочки скучали бандитского вида орки. По случаю визита хозяйских гостей, облаченные в новенькую вахтерскую форму и даже нахлобучившие фуражки с зелеными околышами, чего вахта клана ни на одном заводе сроду не делала, даже в самые чудные времена. «Куда?» — один заступил дорогу Геральту, но ведьмак бешено взглянул на орка, и тот отшатнулся, узнавая. «А, это же ведьмак!» — пробормотал второй орк. «И вы с ним?» Семен важно кивнул, стараясь держать заданную Геральтом марку. «Сеня, проведи!» — буркнул старший орк коллеге и лениво потянулся к телефону в будочке при турникетах. Самый молодой из орков призывно махнул рукой, направляясь к лифту. Геральт, Семен и Сход Развалыч последовали за ним. В управлении повсюду горел свет. Исправно работали лифты и кондиционеры. Завод опять подключили к источникам техники. Наверное, и безобразный пролом в стене начали заделывать. И проволочную систему восстанавливать. Завод есть завод. Жизнь здесь трудно остановить даже бесчинствами действующего трансформера. На третьем этаже коридоры были устланы коврами. Мгновенно почувствовалась начальственная роскошь во всем. В отделке стен, в обитых кожей дверях кабинетов, во многочисленных вазонах с цветами, в чистоте. Директорский кабинет располагался рядом с залом для совещаний. За первой дверью открылась общая приемная, где скучали уже надоевшие взору охранники. На этот раз не в униформе, не в строгих костюмах, а по заводскому обычаю разряженные в цветастые рубашки и просторные куртки-толстовки с капюшонами, в пестрые свободные штаны и туфли с квадратными носами. Не обращая ни на кого внимания, Геральт пересек приемную и бесцеремонно врезал по двери здоровой рукой. Несмотря на чувствительный удар, дверь распахнулась почти бесшумно. «Все видели ржавый остов рядом со складами. Это останки точно такого же механизма, только более крупного!» Горячо втолковывал присутствующим незнакомый безусый заводчанин, явно техник, хоть и молодой. Геральт вошел. Хальгдав, остановив взгляд на пожаловавшем ведьмаке, тем не менее не прекратил разговора. «Ты полагаешь, что молодой трансформер не случайно избрал это место в качестве отправной точки для набегов? Полагаешь, он пытался отомстить за предка или по-своему продолжить его дело?» «Не обязательно», — ответил молодой. «Возможно, есть нечто, что тогда притянуло внимание того трансформера, а сейчас нашего». «Секундочку», — прервал спор губернатор. Вставать он, естественно, и не подумал. Губернатор сидел по правую руку от эльфа со смутно знакомыми Геральту чертами лица. Эльф, в свою очередь, сидел во главе стола. По левую руку от него расположился Хальгдав, еще дальше — техник Харькова. А глава заводского клана Даркин на правах хозяина облюбовал перекладинку Г-образного отростка от основного стола. Остальные живые в количестве семи заняли стулья напротив Даркина. Одним из этих семи был техник Римас, сидящий чуть обособленно от остальных. Особняком держались несколько групп охранников. Заводские, Хальгдафа, второго эльфа, техника Римаса. «А вот и наш герой!» — насквозь фальшиво провозгласил губернатор. «Что привело тебя в нашу скучную компанию?» «Деньги!» — без обиняков открылся Геральт. «Мне отказались платить по чеку». «Ай-яй-яй!» — всплеснул руками губернатор. «Какое безобразие! Эй, Римас! Что происходит? Может, пояснишь?» Техник из киноцентра соизволил оторвать тяжелый взгляд от столешницы. «Ты еще спрашиваешь?» — угрюмо отозвался он. «Сам меня разорил, да еще и ведьмачий гонорар на мое отделение повесил». «А ты чего ожидал?» Губернатор недоуменно пожал плечами. «Расшевелил этот ужас, так плати, жизнь тебя побери!» «Господин губернатор!» — встрял в перепалку Геральт, понимая, что в данную минуту припираться с техником Римасом совершенно бесперспективно. Благородное собрание сейчас занималось тем, что методично поедало техника Римаса. И по лицам присутствующих становилось очевидно, что если жизнь Римас может и сохранит, то местечко свое теплое однозначно нет. «Господин губернатор, не могли бы вы выписать другой чек? А прежний я верну». Лицо губернатора вмиг стало скорбным, но непоколебимости при этом не потеряло. «Увы, мой друг, в момент выписки чека тамовское отделение равновесия было еще вполне платежеспособным. Но тогда мне отказались выплачивать деньги вплоть до вашего распоряжения, которого, увы, не последовало». Геральт злился, но старался сдержать себя. «Я согласился сначала выполнить работу против всех ведьмачьих правил. Согласился только из-за грозящей городу опасности. И что теперь? Обман?» «Почему обман?» — удивился губернатор, с виду совершенно искренне. «Забирай свои деньги, пожалуйста, если сможешь. Я, губернатор Харькова, выделил тебе оговоренную сумму из местных средств, а именно из средств отделения банка равновесия. Банк должен тебе денег, а не я. Какие могут быть претензии к губернатору? Ты понимаешь, ведьмак?» «То есть вы отказываетесь платить?» — напрямую спросил Геральт. «Я? Да не в жизнь. Если кто и отказывается, так это техник Римас, владелец тамовского отделения банка». «Я банкрот», — устало уточнил Римас, растерявший всю свою вальяжность перед лицом более могущественных, чем он сам персон. «Я бы заплатил, если бы было чем». Геральт взглянул на Халькдаффа с надеждой. Но тот лишь беспомощно мигнул, мол, ничего не могу сделать. Я всего лишь магистр с выставки. Пока трансформер был жив и угрожал не только Харькову, но и окрестным районам, я мог давить на губернатора. А теперь... «Господин губернатор», — чеканя каждое слово, промолвил Геральт, «отказав в гонораре ведьмаку, в виде исключения, выполнившему работу без предоплаты, вы навлекаете на себя большие неприятности». Губернатор широко улыбнулся. «Ба! Да мне, кажется, угрожают! И кто? Ведьмак, калека? С ума сойти!» Халькдаф спрятал взгляд за поднесенной колбу ладонью. Зато эльф со знакомым лицом повернулся в сторону губернатора. «Хорошо подумай, прежде чем так поступать», — сказал он отстраненно и снова умолк. «Господин техник!» — губернатор враз исполнился вежливости и даже чуть склонил голову. «Я справлюсь с этой проблемой своими силами. Ручаюсь». В этот момент Геральт сообразил, кто сидит во главе стола. Техник Большого Киева. Живой, не имеющий формальной власти, но имеющий огромное влияние в самых высших кругах. Главный техник гигантского города-мегаполиса. «Ты сказал», — равнодушно заметил техник. Геральт повернулся, чтобы уходить. «Зачем же еще?» Семен Исход Развалыч, так и не осмелившиеся отойти от дверей, невольно шевельнулись. Но тут из приемной донесся неясный шум, низкие орочьи голоса, а затем дверь снова распахнулась. На пороге возник один из охранников Даркина, держа за шиворот снова ее, злосчастную девчонку из котельной, на этот раз отмытую, причесанную и одетую в чистое, а не в засаленный полукомбез. Геральт замер, встретившись с ней взглядом. И девчонка под этим взглядом обмякла, как тряпичная кукла. Перестала упираться.